Всем здравия! Меня зовут Сергей Клушин. Мы находимся в городе Ливны Орловской области в Славянском саду возле Богатырской поляны, которая является символом единения всех славянских народов. Сегодня сюда приехали представители всех 9 славянских народов, и, соответственно, мы встали вокруг поляны. Каждый человек встал напротив представителя своего народа и вместе произнесли: «Великорос! Рославе! Малорос! Рославе! Белорос! Рославе! Чех! Рославе! Болгар! Рославе! Як! Рославе! Единым народом, единым народом, на единой земле, на единой земле, единой державой, единой державой, будь то, будь то. Прошло мероприятие, когда славяне подтвердили свое единство, и те представители, которые приехали из других государств, которые сегодня стоят по ту сторону противостояния в той войне, которая идет на Украине, которые не имеют власти, а власть инородная, иностранная, они подтвердили свое желание и стремление бороться за единение славянских народов, за прекращение войны. Когда собрались, то уже такое количество людей, что мы, взявшись за руки, смогли сделать круг. И оно само собой родилось, вот то, что произошло. То есть не было заранее спланировано, что мы вот приезжаем сюда и делаем. А желание посетить те места, которые уже имеют образы возрождения нашего народа, образы единения наших родов, вот это желание привело к этому мероприятию. Здесь единая цель и задача – это единение славянских родов в единый народ. И то, что прошло сегодня на Богатырской поляне, и знакомство со славянским садом, и завтрашний форум, он называется «Сила славян в единстве». Я благодарю.